Ташиги, неуверенно попробовал я. Господи, да что же с ней такое? Офицер морского дозора посмотрела на меня с ошеломленным выражением лица, ее рот был открыт, но ничего не выходило. Кросс, кросс, гах. Я подпрыгнул от неожиданности, когда за моей спиной раздался смутно знакомый голос. Обернувшись, я заметил, что остановился перед красивым открытым окном, и на подоконнике этого окна стоял альбатрос в кепке разносчика газеты с пакетом под крылом. Что за? Я вздрогнул, заметив шрамы на его животе. Куу? Спросил я в замешательстве. Ты тот самый новостной Куу, которого я встретил после Литл Гардена? Да, это я. Альбатрос отдал честь. Новостной Куу 1851. Рад снова видеть тебя, Кросс. Пернатая крыса, удивленно рявкнул Саундбайт. Действительно Саундбайт. Я бросил на него оскорбленный взгляд. Что за чертовщина с тобой творится? Серьезно. Саундбайт спокойно встретил мой взгляд. Ты хоть знаешь, чем эти ублюдки питаются? На мгновение я растерянно моргнул, а потом медленно расширил глаза, осознавая, что происходит. Ха-хей, мы не едим транспондеров, негодующе закричала птица без формы. Только обычных, и то лишь иногда. Значит, это нормально иногда кушать моих долбанных кузенов? Куу неловко умолк. Кросс, кросс, что происходит? Я поморщился, когда чужой голос донесся изо рта Саундбайта. Точно, совсем забыл о ней. Ох, извините, стар. Энсин Ташиги, боюсь, что у меня образовалось срочное дело. Оставайтесь на линии, пожалуйста. Я с любопытством посмотрел на Саундбайта. Ты ведь можешь это сделать, правда? Нет. Кросс, подожди. Клик. Саундбайт щелкнул языком прежде, чем Ташиги успела договорить. Ну вот, кивнул я и с любопытством оглянулся на Куу. Так что же привело тебя сюда, в Алабасту, Куу? И почему ты не в форме? Я действительно начинал уставать от людей, которые внезапно начинали волноваться вокруг меня. Я, ты понимаешь, Кросс, неловко начал Куу, явно нервничая. Я делаю это потому, что ты был добр ко мне и в моей работе это действительно редкость, и, ну, животные говорят, и я услышал, что с вами поступили нечестно и, Куу, перебил я его, о чем, черт возьми, ты говоришь. Птица тяжело сглотнула, затем огляделась, подтверждая, что мы были одни, прежде чем бросить мне пакет, который он держал в руках. Ты получил это не от меня, сожги его, когда закончишь. И прежде чем я успел спросить его о чем-либо еще, он вылетел из окна и устремился в небо. Я смотрел ему вслед в ошеломленном шоке еще несколько секунд, прежде чем дать Саундбайту смущенный взгляд. Неужели только я чувствую здесь некую закономерность? Не-а-а, Саундбайт твердо покачал головой. Этого я и боялся, вздохнул я, разворачивая сверток. Затем я уставился на то, что держал в руках. Я ожидал разного, но это, я, что, только что получил газету с черного рынка или что-то в этом роде? Саундбайт осмотрел его, прежде чем в шоке выпучить свои глазные стебельки. Скорее из будущего. Посмотри на дату. Действительно, Саундбайт был прав. Газета была датирована завтрашним днем. Что ж, это странно. Я взглянул на небо, где солнце только начинало опускаться. Должно быть, ее напечатали раньше по какой-то причине. Может быть, они хотят, чтобы она вышла поскорее, через 3 дня после того, как крокодил пал, что может быть такого важного? Мы, сомневаюсь в этом. Я помолчал секунду, прежде чем пожать плечами и развернуть бумагу. Ну, есть только один способ это выяснить. А теперь давайте посмотрим, что тут у нас. В общем, заголовки были довольно скучными. Честно говоря, пираты клуба Барто напали на остров и заработали Бартоломео еще одну награду. Ло, Бонни и Хокинс только что вышли на сцену Гранд Лайн и сделали себе имена. Революционеры действовали то здесь, то там. Слухи о Джокере с черного рынка ходят повсюду. Большая мамочка что-то творит в Вестблю. В общем, кое-что из этого было интересно, конечно, но ничего по-настоящему скандального. Да ладно тебе, я не могу потратить весь день, фыркнул я, переходя на новую страницу, и удивленно замер. Прозвучал звук бумаги, падающий на пол. Глянув вниз, я увидел знакомые коричневые, сморщенные листы бумаги. ХМ, награды, задумчиво протянул я, наклоняясь, чтобы поднять их. Я тут же усмехнулся, увидев их лица. ХМ, это наши награды. Хех, класс, Луфейзера будут просто в. Я остановился, потому что заметил кое-что. Только двое из наших должны получить награды, но тут три награды. Итак, кого же? Я медленно перевернул третий разыскной листок. Я почувствовал, как мои вены замерзли. Долгое время я просто смотрел, пытаясь осознать то, что видел, осознать это невозможное, невозможное зрелище, представшее передо мной. Затем я медленно повернулся, чтобы посмотреть на Саундбайта, у которого было такое же испуганное выражение лица. «Верни Ташиги обратно», — сказал я с кладбищенским спокойствием. Саундбайт молча кивнул. Выражение его лица сменилось другой озабоченностью. «Кросс, если ты сейчас же не расскажешь мне того, что я от тебя ожидаю», — прервал я Энсина, мой голос и выражение лица были на одном уровне с сухим льдом. «Тогда, клянусь, что потеряю всякую веру в тебя, в морской дозор и в любого другого человека, достаточно глупого, чтобы поклясться вашему извращенному чувству справедливости». Ташиги уставилась на меня в изумлении, а потом, собравшись с духом, уставилась на меня с непролитыми слезами на глазах. «В произошедшем нет никакой справедливости, Кросс», — твердо прошептала она. «Даже я не настолько слепа». И она сказала это. Она подтвердила это. Она подтвердила это, и я побежал. Я пробежал все расстояние до нашей комнаты, прежде чем захлопнуть двери, оборвав разговор, который, без сомнения, продолжался. И в ту же секунду, когда все увидели, в каком я состоянии, они напряглись. Я использовал мгновение, чтобы отдышаться, а потом поднял глаза, и на моем лице отразилась смесь паники, ярости и горя. «У нас проблемы, о!» Глава 22.8. «Смокер, я не понимаю, как из всех людей именно ты можешь веришь словам пирата, а не правительству. Я знаю, что твое продвижение по службе было не совсем оправданным, но у них для этого веские причины». «Сбита с толку, Хина сбита с толку», — проворчал одноименный капитан корпуса черной клетки, расхаживая взад и вперед по верхней палубе своего корабля и наблюдая, как ее люди трудятся, чтобы починить корабль, пострадавший во время побега Мугивар. «Пусть засунут свои причины себе взад», — сердито сказал Смокер, выдыхая дым черный, как у угольной станции, и уже потянулся за другой сигарой, когда его нынешняя постепенно превращалась в пепел. «Последним, что сказал мне тот сопливый болтун, было, что до того, как мы покинем этот остров, я буду считать пиратов соломенной шляпы более праведными, чем наше начальство. Одного этого повышения, вероятно, было бы достаточно, чтобы доказать его правоту. Но это, они не смогли бы искалечить правосудие сильнее, если бы убили крокодайла в неволе и рассказали бы всему миру, что соломенная шляпа пыталась захватить страну. И что ты хочешь этим сказать, Смокер?» Горячо потребовала ответа Хина. «Ты хочешь сказать, что потерял веру в справедливость? В морской дозор? Нет». Капитан и коммодор удивленно подняли головы, услышав, что их прервали. «Энсин», — кивнул Смокер официально. «Коммодор», — кивнула в ответ Ташиге и бросила на Хину решительный взгляд. «И чтобы ответить на ваш вопрос, капитан, ответ будет двусмысленным. Мы все еще верим в то, что делаем, мы верим в нашу миссию, и мы верим, что есть в мире справедливость». Она указала на песчаный континент, с которого уплывали линкоры. «Но это не справедливость, это не правосудие. Мы больше не можем притворяться, что не видим этого». Она снова повернулась к Хине. «А ты можешь?» Хина хранила молчание, выражение ее лица было непроницаемым, пока она обдумывала перемену в поведении девушки, после чего выпустила облако дыма из своей сигареты. Затем открыла рот, чтобы ответить «дон-дон-дон-дон», и чуть не прикусила свою сигарету, когда над палубой раздался звонкий звук. «Что, ради всего святого? Дон-дон-дон-дон». Ташиги огляделась на секунду, пытаясь определить источник шума, прежде чем открыть дверь внутрь корабля. Она бросила один взгляд внутрь, прежде чем выглянуть с потрясенным выражением лица. «Простите, но кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал, чтобы улитка-транспондер издавала такой звук? Потому что... Дон-дон-дон-дон, сейчас же вынеси его сюда», — приказал Смокер. Через минуту улитка уже была снаружи и сидела на одиноком ящике, лениво оглядывая троицу, прежде чем окончательно проснуться с очередным «дон-дон-дон-дон». «Сколько готовы поставить, что за всем этим стоит, Кросс?» — невозмутимо сказала Ташиги. «Только прирожденный сопляк способен на такое», — фыркнул Смокер. «Так что же нам теперь делать, а?» — спросила Хина, глядя на улитку. «Хина очень любопытна, но это также может оказаться ловушкой». «Запуталась, Хина очень запуталась». Курильщик быстро положил конец противоречиям своего товарища, подняв трубку громкоговорителя. «Смокер, мы уже говорим как сумасшедшие, так почему бы не начать действовать соответственно?» – проворчал новоиспеченный коммодор. Улитка-транспондер тем временем сменила свое выражение на наглую улыбку. «Алло, проверка, проверка, раз, два, три, вы меня слышите? О, хэмэмэм, ну эти двое, кажется, сигнал принимают, так что, надеюсь, это значит, что все работает. Нет другого реального способа проверить, кто это тебя звонит, Макина?» – спросил мэр Вупслэп. На его суровом лице проявилось любопытство. «Понятия не имею», – ответила добрая барменша, оглядывая свою улитку. Блуи вдруг начал издавать странные звуки, а потом: «Что ж, думаю, можно начинать. Хиллоу, люди всего мира, от Нордблю до Сауты, везде между ними. Меня зовут Джереми Кросс. Скорее всего, вы еще не слышали обо мне, но это не удивительно, учитывая, что я не так давно стал пиратом и за меня еще не назначена награда». «Пират?» — рявкнул Вупслэп, вскакивая и пытаясь ухватиться за динамик. Нахмурившись, Макина выдернул улитку из-под рук мэра. «Перестаньте, мэр, в самом деле. Пусть человек говорит, будет правильно, если мы по крайней мере дадим ему высказаться. И кроме того, вы ведете себя просто смешно. Не все пираты злые, взять хотя бы. Я полагаю, что слово «пират» напугало некоторых их вас, а, да, я вас не виню, но, просто для протокола, я не такой, как другие пираты, никто из моей команды не такой. Позвольте мне представиться более конкретно. Я Джереми Кросс, третий помощник, тактик, офицер коммуникаций, а теперь, наверное, офицер по связям с общественностью пиратов соломенной шляпы. Полный род заботы, большая ответственность. Я знаю, но что я могу сказать? Мы не самая большая команда». Макина вздрогнула от удивления, прежде чем одарить не слишком восторженного Вупа ослепительной улыбкой. «Вы слышали это, мэр? Этот человек, о, он из команды Луффи, он из команды Луффи!» — воскликнула Рика, привлекая всеобщее внимание к барной стойке, как гражданских, так и дозорных. «Я знала, что он находчивый молодой человек, но это просто смешно», — пробормотала Ририка себе под нос. Ририка, Рика!» — встревоженно заговорил капитан Риппер, указывая на улитку. «Я понимаю, что приятно услышать, что с твоим другом все в порядке. Я тоже в какой-то степени рад, но...» — взрослая барменша уперла руки в бока и сердито посмотрела на дозорного. «Ты хочешь, чтобы мы повесили трубку?» «Нет, ты не можешь!» — отчаянно закричала Рика, хватая капитана за штанину. «Мы впервые слышим о Луффи за последние недели. Ты не можешь. Легко представить, что многие люди во всем мире сходят с ума, потому что я пират, и 10 к 1, что дозорные, скорее всего, попытаются запретить эту передачу. А если кого-то ловит за тем, что он делает что-то, что не нравится морскому дозору, то можно поспорить на последние белли, что они скорее всего получат за это пулю в голову». Все уставились на улитку, а потом перевели взгляд на Риппера и его людей. Капитан морского дозора тяжело нахмурился, потом опустил фуражку и вздохнул. «Я отказываюсь подчиняться стереотипу, который укрепился благодаря Моргану. Но если придет приказ из Маринфорда, не бойтесь, а граждане мира, ибо вы не одиноки. В данный момент я использую устройство, разработанное для и впоследствии объявленное вне закона морским дозором, известное как улитка-трансивер. Проще говоря, это устройство усиливает возможности моей улитки, саундбайта. Привет, народ, кто хочет пошалить? Дьявольский фрукт, разве он не прелесть?» Тем самым, позволяя ему одновременно связаться со всеми другими улитками-транспондерами в мире. «В данный момент я не сомневаюсь, что миллионы и миллионы людей во всем мире сняли трубку на своих улитках и слушают эту передачу. Это означает, что если морской дозор объявит мой голос вне закона и попытается заставить замолчать всех, кто слушает или слушал его, ну, иными словами, проще сказать, чем сделать. Потрясно!» — воскликнула Рика, заработав уничижительный взгляд матери. Все остальные, тем временем, уставились на улитку. Все мысли о том, чтобы проигнорировать или прекратить передачу, теперь сменились в пользу различной степени любопытства и нездорового интереса. «Хотя мне интересно, зачем он это делает?» — задумчиво произнесла Ририка. «О, ну, в любом случае, предполагаю, что вы все задаетесь вопросом, зачем я делаю эту передачу, а во, это так круто!» — благоговейно вздохнул Перчик. «Он знал, что я сказал». Слегка испугался Лучок. «Ты думаешь, он умеет читать мысли или что-то в этом роде?» — ахнул Морковка. «Сомнительно, но мы говорим здесь о Луффи и Усоппе, задумчиво произнесла Кая, потягивая чай. «Обувь с дивана, мальчики», — отчитал Мэри, вытирая пыль с мебели и не сводя глаз с улитки. «Извините, мистер Мэри», — виновато пробормотала троица. «Ну, чтобы ответить на этот вопрос, давайте начнем с того, какими морской дозор изображает пиратов в целом. Нечестные люди, которые либо не могут, либо не хотят честно зарабатывать на жизнь, поэтому они решают объединиться под флагами во имя богатства и разрушения. Они не заботятся ни о ком, кроме самих себя, и скорее убьют вас и заберут все, что вам дорого, чем поработают хоть один честный рабочий день, чтобы получить то, что им нужно. Коротко говоря, по словам дозорных, пираты – это монстры. Это ложь». Три бывших члена команды пиратов Усоппа непокорно закричали. «И, не буду вам лгать, по большей части, дозорные, ну, они правы, а-а-а». Троица разинула рот. Кая удивленно заморгала, глядя на улитку. «Теперь я, о, надо признать, что многие пираты являются такими, какими их описывает морской дозор. Убийцы, головорезы, кровожадные до мозга костей, слишком часто череп и скрещенные кости были предвестниками смерти и разрушения для слишком многих. Но обратите внимание на мои слова. По большей части, многие. Я отличаюсь от дозорных тем, что не использую абсолюты. Точно так же, как не все дозорные являются фанатиками, так и не все пираты являются убийцами». «Хаем», — твердо кивнул Гинза, пока слушал передачу. «Похоже, Луффи нашел себе кого-то с хорошей головой на плечах. Хорошо, этим ребятам нужен был кто-то с мозгами на борту. Ты имеешь в виду, кроме нами?» — подразнила его Надзика, тыча пальцем в щеку своей мужской модели для подражания. «После того трюка, который она выкинула уходя, они плохо на нее влияют», — фыркнул Гинза, ухмыляясь, несмотря на свои слова, прежде чем стать серьезным. «И кроме того, ты переживаешь, я знаю, знаю. Что ж, цель этой передачи – довести до слушателей нашу точку зрения. Моя команда и множество других команд, подобных нашей, мы вовсе не ставим своей целью граб. Ауч, хорошо, давай попробуем еще раз. Мы не ставим своей целью абира. Ай, Матерь Божья, мы не собираемся грабить людей. Агр, черт побери, ведьма, оставь меня в покое». Надзика со смехом упала на колени, а Гинза принялся душить перепуганную улитку-транспондер. «Постыдись, женщина. Окей, извините за этот эпизод, расхождение во мнениях с нашим вторым помощником, навигатором и казначеем. Позвольте мне начать сначала. О, не все команды кровожадны. Наша, каждый член нашей команды поставил перед собой разные цели, но у наших целей есть один общий знаменатель. Это приключение. Мы отправились посмотреть мир. Каждый дюйм, каждое чудо света, мы хотим увидеть все это. Мы хотим добраться до конца Гранд-Лейна. Мы хотим пройти по стопам Роджера и найти сам One Piece. Это наша мечта. Та же высокая цель, как и тогда, когда они только отправились в путь. Но ради Санджи я надеюсь, что они это сделают», — завопил Патти. «Конечно, они это сделают. Этот парень разбил все громкие имена в East Blue и не замедляет шага», — согласился Карн, и остальные повара тоже радостно выразили поддержку. Все, кроме их босса, который наблюдал за улиткой с суровым выражением лица, что не стало неожиданностью для его подчиненных, и не сказал ни слова с тех пор, как Кросс определил, к какой команде он принадлежит. «Теперь я думаю, что дозорные скажут вам обратное, но дело в том, что эта мечта не требует кровопролития. Мы не лезем из кожи вон, чтобы причинить вред мирным жителям, и не затеваем драк без крайней необходимости. В сущности, мы полная противоположность пиратскому стереотипу. И именно поэтому я вещаю вам всем сегодня, и именно поэтому я буду продолжать вещать вам в обозримом будущем, чтобы рассказать вам нашу версию этой истории. О, отныне, когда появится желание, я буду вещать и говорить со всем миром. Я хочу, чтобы весь мир знал, кто мы такие, какие мы и как мы живем. Я собираюсь позволить вам разделить с нами наши приключения, пока мы путешествуем по Гранд-Лейну и видим все более невероятные достопримечательности». «Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-уш, тише, Лабун, тише». Крокус рассеянно махнул рукой в сторону островного кита. «Я почти ничего не слышу. А теперь, честно предупреждаю, эта передача, она будет не для слабонервных. И уж точно она не призыв отправляться в море, можете быть уверены. Когда мы решили выйти на Гранд-Лайн, мы сделали сознательный выбор, приняли решение добровольно поставить на кон свои жизни. Этот океан, это путешествие, оно совершенно безумно. Мы были на грани смерти больше раз, чем я могу сосчитать, И хотя лично я нахожу это волнующим, есть все шансы, что если попытаетесь вы, вам не так повезет. Итак, если вы все-таки решите выйти в море, то, черт возьми, убедитесь, что вы готовы поставить жизнь на кон, не меньше, понимаете? Хорошо. Крокус мягко улыбнулся, прислушиваясь к голосу молодого человека. Внутренне он был одновременно и печален, и счастлив. Сначала соломенная шляпа, теперь вот этот молодой человек. Оба идеальные кандидаты для присоединения к команде, превосходные товарищи по команде, как ни посмотри. Жаль, что на несколько лет поздно. А теперь, этой передаче, этой программе, ей ведь нужно имя, не так ли? Что ж, прежде чем вы все начнете гадать и предлагать свои варианты, позвольте мне предложить вам ту, что я уже выбрал. О, лучше бы оно было крутым, проворчал мистер Пять, прислонившись к задней стенке воскового дома. Шиш, громко прошипела мисс Валентин, прежде чем вернуть свое внимание к улитке-транспондеру. Придерживаясь правила «будь проще» и впрыскивая немного моей личной ностальгии по дому, я придумал название, которое одновременно уместно и легко в запоминании. Следовательно, я хотел бы, чтобы все мои нынешние слушатели ХМ, сколько вас, о, ХМ, по мне, так это, вероятно, да безобразия много, ух, ничего себе. Ладно, я просто выяснил, какая панель показывает, сколько людей настроилось на нас. Что ж, хочу поблагодарить моих более чем несколько сотен миллионов слушателей за настройку и поприветствовать их всех на первом в истории показе станции вещания соломенной шляпы, или сокращенно СВС, Stratford Broadcast Station, СБС. О, боже, это все, что он смог придумать. Тише, нетерпеливо отчитала его мисс Голдинвик. А теперь вот что, для этой первой передачи я бы с удовольствием позволил вам всем послушать о всеобщем безумии нашего корабля, идиотизме Луффи, ежедневных боях за Рейсанджи, небылицах Усоппа, липких пальцах Нами, исследованиях Чоппера, саундбайта, унылом существовании. Ты любишь меня и сам это знаешь, дерьмо морского короля, но в любом случае, боюсь, что не смогу сделать этого прямо сейчас. Спасибо Богу за маленькие милости. Замолчи, крошечный человечек, взревел громкий голос, когда восковое убежище затряслось от сильного удара. Мы пытаемся слушать. Вот именно, согласился другой, не менее громкий голос. Либо успокойся, либо встретишься лицом к лицу с гневом воинов Эльбафа. Может быть, вы, идиоты, уже заткнетесь. Яростно завизжали два женских голоса. Извините, ответили три отчитанных мужских голоса. О, в настоящее время это первая передача и это знаменательное событие омрачено трагедией. Оно испорчено несправедливостью, преступлением и как бы я не хотел приятно провести время, я просто не могу этого сделать. Это просто слишком важно. Что-то достаточно серьезное, чтобы заставить этого нахального сопляка, его крикливую улитку и его тупоголового капитана прервать свои выходки. Я удивлена, что мир все еще вращается, задумчиво произнес доктор Куриха. Я поверю вам на слово, сказал Далтон, сидевший рядом с ней. Ты действительно больше общалась с ними. По крайней мере, у Чоппера все хорошо, судя по всему. Как, да, мрачно усмехнулась Куриха. Тук, улитка-транспондер почти опустошила себя, когда скальпель внезапно погрузился по самую рукоятку в дерево рядом с ней. Лучше бы так и было. Видите ли, три дня назад мы, команда соломенной шляпы, были вовлечены в восстание, произошедшее в королевстве Грантлайна, известное как Алабаста. Если быть точным, мы помогли остановить это восстание, подвиг, который потребовал от нашего капитана, Монки Д. Соломенная шляпа Луффи, сразится и в конечном итоге победит Шичибукая, известного как Крокодайл. Теперь морской дозор и мировое правительство крутят свою собственную версию этих событий, и честно, мы были склонны позволить им это. Они могут сказать, были ли мы там или нет, они могут претендовать на славу за низложение Крокодайла, нам все равно. Мы сделали это не ради славы, не ради чести, черт возьми, мы даже не ради золота сделали это, и наш навигатор дал нам за это нагоняй. Дело в том, что морской дозор может увеличить наши награды, они могут назвать нас преступниками, это все прекрасно, но есть одна ложь, переходящая границу. Одна вещь, одна ложь, которая, несмотря ни на что, независимо от рассуждений, независимо от целей, мы не можем, не станем, терпеть. О, в хорошо обставленной комнате с широкими окнами, расположенной далеко от моря и на вершине мира, сидели пять стариков и решали судьбу миллионов, слушая слова, исходящее из уст улитки. Это весьма тревожный поворот событий, мрачно пробормотал толстый бородач с тростью. Разве мы не запретили и не уничтожили все трансиверы Вегапанка по этой конкретной причине, когда они были созданы? Действительно, мы так и сделали, и они были уничтожены, проворчал относительно молодой человек со светлыми волосами, поглаживая свою бороду. Я не могу понять, как пирату из такой молодой команды удалось заполучить такое устройство. А разве это имеет значение? Фыркнул приземистый лысый мужчина. Его дыхание взъерошило довольно внушительные усы. Это устройство считалось опасным только из-за угрозы того, что оно попадет в руки таких, как революционеры. Какой вред он может причинить в руках простого молокососа? Я бы не стал так быстро сбрасываться с счетов этого индивида, серьезно заявил высокий мужчина, даже великан, со внушительно ухоженной бородой. Помните, что мы однажды проигнорировали угрозу, исходившую от столь же неопытного пирата почти 22 года назад. Прежде чем мы это осознали, он сумел нанести удар более серьезный, чем любой из тех, что мы когда-либо терпели. Ни одна угроза, даже кажущаяся незначительной, не может быть проигнорирована. Прежде чем дискуссия продолжилась, они были прерваны самим предметом своего обсуждения. И вот, без дальнейших церемоний, я уступаю свой микрофон одному из моих самых дорогих друзей и жертве ужасной несправедливости. Послышался короткий шаркающий звук, и затем голос Кросса сменился голосом девушки. Люди всего мира, меня зовут Нефертари Виви, и до сегодняшнего дня я была наследницей престола королевства Алабаста. Как один, пятеро Гросеи заметно напряглись, а высокий тяжело вздохнул при этом. Ненавижу, когда оказываюсь прав. В течение последних 2 лет я посвятила свою жизнь проникновению в преступную организацию, известную как Барак Воркс, работавшей над разрушением моего королевства изнутри, и которой руководил сэр Крокодайл, бывший одним из 7 шичибукаев. В течение 2 изнурительных, неблагодарных лет я жертвовала своей моралью, чтобы раскрыть личность предводителя и надеясь предотвратить войну, которая, несомненно, привела бы к разрушению моего королевства и моего народа. Благодаря щедрой и бескорыстной помощи пиратов соломенной шляпы, с которыми мне посчастливилось пересечься как раз после того, как я преуспела, а Крокодайл раскрыл меня, моя миссия наконец принесла плоды. Благодаря их усилиям я пережила все его попытки покончить с моей жизнью и вернулась домой, где я остановила восстание после того, как сотни моих людей уже погибли. Все, что я делала во имя моего королевства и моего народа. Я сделала это, чтобы защитить их будущее. Чтобы однажды я могла вернуться домой и продолжить защищать их всем, что я есть, и всем, что я могу дать. И теперь, Нефертари была вынуждена сделать паузу, чтобы сделать судорожный вдох, прежде чем продолжить. Ее голос был наполнен мириадами эмоций. И теперь, это больше невозможно. Теперь я вынужден бежать из своего королевства, покинуть свой дом и свой народ, чтобы еще раз бежать, не имея никакой надежды когда-либо вернуться. Потому что мировое правительство несправедливо и ложно обвинило меня в измене. Старший из пятерки, лысый мужчина в парадном одеянии, мрачно нахмурился, крепче сжимая меч, который держал в руке, и одним быстрым движением слегка выдернул его, так что в лучах солнца блеснул дюйм лезвия. «Угроза», — серьезно произнес он, — «только что стала реальной». Глава 23.1. Глава 23. Примерно за 12 часов до премьеры СВС. «У нас проблемы». Кобра растерянно и озабоченно заморгал. «Какие проблемы, мистер Джереми? Та сущность вернулась, или, и что еще важнее, перебила его нами. Ты знал, что мистер 2 захватит наш корабль? Какого черта ты не нами?» Прошипел я, не давая ей возможности продолжить. В любой другой момент времени я был бы дерзок или саркастичен, но прямо сейчас мне просто наплевать. Просто знай, что на данный момент мистер 2 не навредит Мэри. Хорошо. Это заставило навигатора резко остановиться, заставив ее удивленно посмотреть на меня. Хорошо, она нерешительно согласилась. Хорошо. Я прошел мимо нее и направил свой яростный взгляд на кобру. И чтобы ответить на твой вопрос, нет, это не так, и да поможет мне Бог, но сейчас все гораздо хуже. Это проблема, или лучше сказать катастрофа, гораздо более приземленная. Я влепил ему в грудь 3-ю аномальную награду, прежде чем яростно зашагать по комнате, с трудом умудряясь сдерживаться от словесной бури проклятий. Читай. О, это одна из наших новых наград. Кросс, нетерпеливо спросил Луффи, подпрыгивая и пытаясь заглянуть через плечо кобры. «Да, Луффи, общая награда нашей команды увеличилась в 7 раз, и как только ты прочтешь этот плакат, ты поймешь, что не можешь радоваться этому», — прорычал я, злобно потирая лоб в попытке унять ноющую боль в голове. «Черт, черт, черт, черт, как же все пошло таким боком, и так быстро в придачу», я смутно осознавал, что кобра развернул бумагу и взглянул на нее, прежде чем задохнуться от мириады эмоций, самой доминирующей из которых был шок. Он почти наверняка упал бы, если бы Игорем и Виви не бросились его поддержать. «Ваше высочество, отец, нет, этого не может быть», — слабо выдохнул кобра, яростно дрожа и уставившись на сжатую им бумагу, словно это был его спасательный круг. «Что, отец, отец, что случилось?» — взмолилась Виви. «Отец, чья же это награда? Твоя?» Все взгляды устремились на улитку у меня на плече, очевидно, пытаясь осмыслить то, что он только что сказал, со всей живостью похоронного звона. Сама улитка вернулась к тому надутому состоянию, которое он переживал сегодня утром. «Че что?» — удалось слабо выдавить из себя Виви. «Это твоя награда», — мрачно повторил я, продолжив расхаживать по комнате, слушая, как она яростно пытается вырвать плакат из рук отца, глядя на него с таким же, если небольшим ужасом, чем кобра. «Принцесса корсаров Нефертари Виви разыскивается за 55 миллионов белли, за такие преступления, как измена, шпионаж, убийство. Честно говоря, думаю, что они просто бросили все, что могли придумать в то время. Только живой, как ни странно, должно быть, они хотят расправиться с тобой лично». Я издал хриплый смешок, массируя переносицу. «Похоже, они получили твою фотографию, когда ты была на часовой башне. Приличный угол обзора, впечатляющее освещение. Сейферпол сделал хорошую работу. Как вы думаете, у них есть какие-нибудь расценки или...» Кросс прервала меня нами. «Простите, но меня совсем недавно ошарашили вестью, в появлении которой, скорее всего, виноват именно я. Простите меня за то, что пытаюсь как-то удержать себя от срыва», — прорычал я в ответ с едва сдерживаемой яростью. «Кросс», — вмешался Зара, вставая между мной и нашим навигатором, — «успокойся и расскажи нам, как это случилось. Откуда у тебя этот плакат и почему ты думаешь, что это твоя вина?» «Новостной Куу, на которого я произвел хорошее впечатление, когда мы покинули Литл Гарден, оказал нам огромную услугу и принес мне завтрашнюю газету. И как это может быть не по моей вине? Такого, блядь, не было в той истории». Я ткнул пальцем в сторону всей еще контуженной принцессы. «Виви должна была остаться. Это должен был быть полный отстой. Мы бы плакали и скучали по ней, но мы бы уважали ее выбор. Но теперь, из-за того, что я облажался, потому что был слишком самоуверен, все это пропало, и все это из-за меня». В комнате на мгновение воцарилась тишина, пока все обдумывали мои слова. Наконец кобра медленно поднялся на ноги и бросил на меня старательно нейтральный взгляд. «Как вы думаете, что вы сделали, мистер Джереми?» — спросил он таким же бесцветным тоном, как и выражение его лица. Я стиснул зубы и вновь принялась расхаживать взад-вперед, схватившись пальцами за виски. «Как я уже сказал, я был слишком самоуверен. Вернувшись в Нанахану, мне пришло в голову подразнить Смокера, пока он гонялся за мной и Луффи. Я бросил ему в лицо тот факт, что мы здесь, в Алабасте, по милости прямой наследницы». Я хлопнула себя ладонью по лицу и прижал ладонь ко лбу. Саундбайт дал Ташиге свой номер после восстания, и она позвонила мне, почти одновременно с прилетом Куу, чтобы извиниться. Затем она рассказала, что произошло дальше. Смокер не знал всех подробностей в то время, поэтому он действовал по инструкции и передал новость своим начальникам, которые передали ее своим начальникам, а те передали ее своим начальникам. И так сообщение должно было умереть, когда вместо этого его подхватил агент Сейферпол и передал прямо наверх. После этого я беспомощно махнул рукой. После этого они раскрутили это сообщение в охоту на ведьм. Они допрашивали дозорных, они допрашивали агентов. Черт возьми, они даже допросили крокодайла, когда он пришел в себя, и если вы слышите какой-то сарказм в моем голосе, то это из-за того, что он пел как канарейка, выдавая столько данных, сколько мог, с намерением утащить Виви с собой. Но почему? Виви наконец удалось выдавить из себя. «Зачем Сынгоку так поступать со мной? Я же сказал, что это спустилось сверху, Виви», — решительно перебил я ее. «Не от их кукольной марионетки. Радуйся, что их не было рядом и они не услышали твоих слов, потому что если бы они услышали, то застрелили бы тебя прямо на месте, и любой наблюдающий дозорный просто похвалил бы их за прекрасно сделанный выстрел. Большая часть команды выглядела одинаково растерянной, но нами, Санджи и алабастианцы застыли, понимая, о ком речь. «Ты не можешь иметь в виду», — зашипел Санджи, его сигарета вспыхнула одновременно от ярости и ужаса, а нами ободряюще сжала плечо Виви. «Тенрюбита», — мрачно заключил Кобра, темные эмоции боролись в его голосе. «Именно это услышала Ташиги, и я не сомневаюсь, что она все правильно расслышала», — подтвердил я. Голова Чоппера быстро вертелась между нами, явно обеспокоенный напряжением в комнате. «А кто такие?» «Потомки ТВ, КХМ, Ма, 20 королей, основавших мировое правительство 800 лет назад», — серьезным тоном объяснил Игорем. «Они превыше всех законов и наказаний, и мировое правительство подчиняется каждому их приказу, невзирая на бессмысленность». «Луффи», — заговорил я, заметив, что он тоже начинает кивать, — «это те, из-за кого сожгли серый терминал. Один из них лично пытался убить Сабо, и не понес за это даже намека на наказание». В этот момент выражение лица Луффи стало грозным, лицо нахмурилось. «О, это единственное слово не нуждалось в уточнении. В следующий раз, когда мы увидим Тенрюбита, его или ее ударит по лицу, никаких если и но. Среди них должны были быть и Нефертари», слабо заметила Виви, ее разум, очевидно, все еще скрежетал сам по себе, пытаясь осмыслить происходящее. «Но наши предки, а они отказались присоединиться к другим 19 линиям в Мариджа, они не захотели покидать Алабасту, и вся остальная мировая знать всегда презирала нас за это», — прорычал Кобра. Огонь и гром начали проникать в его лицо. «Они всегда презирали нас за то, что мы отвергли их восхождение. Они всегда старались досадить нам на каждом шагу, который могли найти повод. Это злоба, которая гноится уже почти 8 столетий подряд. До сих пор это принимало форму мелких неприятностей, но это... В этот раз я дал им возможность, закончил я с таким же жаром. Я дал им шанс, в котором они нуждались, щель в вашей броне, которую они всегда искали. Я дал им возможность победить». «А?» — Усобг заморгал, пытаясь понять нас. «Что ты имеешь в виду? Как награда может?» «Усоб», слабо перебила его Виви. «Когда за тебя объявлена награда, только тем членам королевской семьи позволено править, когда ты обладаешь иммунитетом Шичибукаев. Если какой-нибудь другой дворянин получает награду, то он немедленно». Она прервалась, явно не в силах выдавить из себя эти слова. «Теряет легитимность», закончила за нее нами, прижимая к себе обманутую аристократку, пока она всхлипывала ей в плечо. Санджи яростно щелкнул зажигалкой, пытаясь зажечь новую сигарету. «Прежде чем кто-нибудь из вас, идиотов, спросит», — прорычал он. «Это значит, что благодаря мировому правительству Виви не сможет однажды занять место своего отца и править Алабастой. Значит, принцесса больше не принцесса», — задумчиво произнес Лассу. «Это значит, что если Кобра не возьмет себе новую жену и не родит нового ребенка, и я не сомневаюсь, что эти ублюдки знают, что этого не случится, то время правления Нефертари над Алабастой резко прервется, и это будет означать, что они победят», — кисло резюмировал я. «Но зайти так далеко, из-за обиды, которую никто из них даже не застал», — недоверчиво пробормотал Усоб. «Это просто безумие. Ни один здравомыслящий человек никогда бы не...» «Вот именно», — огрызнулась я, в отчаянии всплеснув руками. «По любым человеческим стандартам, они запросто уделают большинство маниакальных убийц. Никогда не ставьте на то, как далеко может зайти Тенрюбита. Потому что я гарантирую вам, что вы никогда не сможете предсказать, до каких низостей они могут дойти. Нет вопроса слишком мелкого, нет мнимой обиды, нет жалобы слишком незначительной, нет конечной глубины, до которых они не опустятся». «Кус, ГРГХ». Я застонал от боли, когда меня внезапно укусили. Взгляд вниз подтвердил, что Лассу начал использовать мою ногу как жевательную игрушку. «Исфни», — проворчал он, прежде чем выплюнуть мою ногу. «Но ты начал разглагольствовать, подобно Крестмас». Я сжал кулаки, обдумывая это заявление, прежде чем выпустить яда в одном резком выдохе. «Справедливо, я пытаюсь сказать», — прошипел я сквозь стиснутые зубы, «что такое поведение вполне укладывается в их рамки, и совсем не удивительно, если знать их привычки». Наступила тишина, нарушаемая только рыданиями Виви. Я воспользовался случаем, чтобы успокоиться. Прошло несколько минут, прежде чем Зара нарушил молчание. Так что теперь, Кобра стряхнул с себя оцепенение и выпрямился, вновь обретя некоторый контроль над своими действиями. Первое, что мы должны сделать, это прояснить ситуацию. И с этими словами он подошел ко мне и положил руки мне на плечи, заставляя меня посмотреть на него снизу вверх. Не вини себя, Кросс. Я застыл, пытаясь понять, что же, черт возьми, я слышу, прежде чем попытаться запротестовать. Вы что, издеваетесь надо мной? Ваше высочество, я уже говорил вам, что открыл им возможность. Без меня, Виви через 2 года была бы в полном порядке. Без меня, тогда они попытались бы совершить нечто столь же отвратительное через 3 года, возразил Кобра. Или 10, или 20, или сколько бы времени это ни заняло. Может быть, при моей жизни или при жизни моей дочери, может быть и нет, но не ошибайся. Это случилось бы рано или поздно. Конечно, это трагедия, но ты виноват не больше, чем моя дочь. Я прощаю тебя за ту малую роль, которую ты сыграл в этом. Я не виню тебя, так что и ты не должен винить себя. Виви с трудом поднялась на ноги и повернулась ко мне, ее глаза были красными от слез. Чувство вины ударило по мне, как бульдозер, и я отвернулся. Виви, я клянусь, ты мой друг, Кросс. Я резко повернулся и изумленно посмотрел на нее, пока она собиралась с духом, явно пытаясь сохранить самообладание. «Я знаю, что ты никогда не поступил бы так нарочно», — продолжила она, — «и что ты коришь себя больше, чем я когда-либо могла бы. Впервые с тех пор, как я рассказал команде правду, у меня на глазах выступили слезы. Это больше, чем я заслуживаю», — благодарно икнул я. Виви выдавила из себя легкую улыбку. «Ладно, так что теперь?» — снова спросил Зара. Кобра на мгновение оглянулся на Игорама, прежде чем удрученно вздохнуть. «Я полагаю, хорошо, что мировая знать решила действовать сейчас, а не ждать до более позднего срока». В конце концов, он посмотрел на Луфи и склонил голову. «По крайней мере, в данный момент у тебя есть путь к отступлению, и хорошие друзья и союзники, готовые защитить тебя». Виви потрясенно ахнула, глядя на короля. «Че-че что? А отец? Нет, я. Он прав, Виви», — вмешался я, вытирая глаза рукой. «Если ты останешься, то практически заранее известно, что мировое правительство сумеет схватить тебя в плен. Из-за той», — я покачал головой, — «замечание только живой, плохой знак, Виви, это последний удар по твоему отцу. Если они отвезут тебя в Мариджа», — у меня пересохло во рту, когда я подумал о тех немногих ужасах, которые Ода позволил нам увидеть. «Ты будешь молиться либо о смерти, либо о Импилдауне, а этого никто из нас не хочет. Я, но это», — отчаянно забормотала Виви, пытаясь найти хоть что-нибудь, что можно сказать. «Виви», — сказал Кобра, крепко сжимая ее плечи и глядя ей прямо в глаза, — 2 года назад ты покинула наше королевство по собственной воле, чтобы защитить от сил, стремящихся уничтожить его, и тебе это удалось. А теперь я умоляю тебя уйти еще раз, ради тебя, ради меня и ради всего королевства». Какое-то мгновение Виви молча смотрела на отца, по ее лицу пробежал вихрь эмоций, пока она наконец не рванулась вперед и не обняла его, уткнувшись лицом ему в грудь. «Мне так жаль, папа», — всхлипнула она, — «мне так жаль, Шаша, ну-ну, это не твоя вина», — успокаивал он ее, ласково поглаживая по спине. «Это никогда не было твоей виной, ты вынуждаешь меня гордиться тобой больше, чем ты можешь себе представить». Кобра выдержал рыдания еще несколько мгновений, прежде чем решительно посмотреть на Луфи, защищая ее, как будто она часть твоей команды. «Поправка», — твердо заявил Саундбайт, — «она часть команды, точка». Кобра посмотрел на улитку, потом на остальных членов нашей команды. На всех лицах было одно и то же выражение преданности и решимости. Взгляд Кобры снова упал на Луфи, выражение лица которого было самым твердым из всех. «Я позабочусь, чтобы Виви была в безопасности», — пообещал он, отвечая на невысказанный вопрос. «Мы все позаботимся». Кобра кивнул и поклонился Луфи. «Примите мою благодарность. А теперь, Виви, нам нужно собрать твои вещи». «Игорам». Капитан стражи выпрямился. «Сэр, собери суперотряд пестроносых крякв, а потом найди Чаку и Пелла. Сообщи им о ситуации и отправь их на 3-й этаж королевского хранилища, чтобы подготовить контейнер амулета Сирокко». Глаза Игорама расширились от удивления, а Виви в замешательстве уставилась на него. «Ваше Величество, вы...» Он тут же вздрогнул и неловко закашлялся под суровым взглядом Кобры, устремленным в его сторону. «Да-да, сэр, как вам будет угодно». «Игорам, Поспешно перебила его Виви. Когда ты пойдешь поднимать суперотряд, убедись, что Кару не потревожит. Как же так? Капитан подпрыгнул от неожиданности. Но принцесса, я больше не принцесса, Игорем, слабо оборвала его Виви, прежде чем вновь заговорить. И это моя проблема, а не Кару, я уже однажды утащила тебя и его из Алабасты, и не повторю это снова. Игорем на мгновение задумался, не возразить ли ему, а потом твердо кивнул. Очень хорошо, Виви. Спасибо, Игорем, выдохнул Кобра, прежде чем встать. Пойдем, Виви, нам лучше не заставлять Чаку и Пелла ждать. Когда Кобра и Виви вышли из комнаты, Игорем направился было за ними, но остановился, когда я похлопал его по плечу. «Мэм, подожди секунду». Игорем обернулся ко мне. «Да», я слегка покачал головой, глядя на дверь. «Я не знаю никаких подробностей, но то замечание, которое я сделала Виви через 2 года, она была бы в порядке, но Кобра лежал в постели с плохим здоровьем, когда я видел его в последний раз. Посмотри, что ты сможешь с этим сделать. Драм, королевство Сакуры, ваш лучший выбор, просто упомяните нас, и вас должны хорошо принять». Игорем моргнул, потом кивнул. «Благодарю вас, мистер Кросс. А теперь, саундбайт, верно?» Улитка выпрямилась так сильно, как только могла. «Да, я оставляю на тебя сбор суперотряда кряков. Вам нужно будет уехать, как только принцесса». Он прервал себя гримасой и вздохнул. «Как только Виви будет готова». «Эй», — сказал я, похлопав его по плечу. «Что бы там ни говорила Виви или эти ублюдки из мирового правительства, она всегда будет храброй принцессой, которая спасла это великое королевство. Не так ли?» Игорем бросил на меня быстрый взгляд, потом грустно улыбнулся и кивнул в знак согласия. «Действительно, мистер Кросс, спасибо». О, глава 23.2. Поездка к Мэри была еще более мрачной, чем я ожидал. Радость от того, что Виви осталась с нами, никак не могла сравниться с гневом и печалью, которые мы испытывали из-за причины ее ухода. Отсутствие Кару было еще одним доказательством этому. Я никогда не думал, что скажу это, но на самом деле я скучал по вечно беспокойному крику бедной утки. Саундбайт сделал пару попыток по-своему разрядить напряжение, но в конце концов тоже погрузился в подавленное молчание. Так мы и ехали, ветер и звуки шагов были единственными звуками, пока саундбайт не заговорил вновь. «Прибудем через 5 минут», — сказал он достаточно громко, чтобы мы его услышали. Он подождал, пока все кивнут, затем, бросив на меня задумчивый взгляд, произнес свои следующие слова прямо мне в уши. «Ты хочешь рассказать им про 2 незваных гостей, или это сделать мне?» «Ни слова, я скажу Намизра, но это все», — прошипел я. «Во всяком случае, пока она сама не явит себя». Саундбайт растерянно заморгал. «Подожди, она, что ты имеешь в виду?» Глаза улитки широко раскрылись от шока. «Она, ты что, совсем с ума сошел, эй?» Поспешно прошипел я. «Эта ситуация намного сложнее, чем ты думаешь, особенно с Виви на борту». Саундбайт яростно заскрежетал зубами, но все же кивнул. Мы молча ехали еще некоторое время, пока одна из уток не решилась заговорить. «Принцесса, мы можем вам чем-нибудь помочь?» — спросил Стомп. Виви вздохнула и заговорила впервые с тех пор, как мы покинули столицу. «Я ценю твое предложение, Стомп, но нет, что сделано, то сделано. Просто помогите Кару, ладно, ему». Она с несчастным видом покачала головой. «Ему понадобится поддержка. Кэпу это не понравится», — заметил Кентароус. «Так же, как и нам», — печально вздохнул ковбой. «Никому из нас». Наконец, ровно через 5 минут нам удалось достичь берега реки Сандера, и в поле зрения появилась знакомая фигура Гринг Мэри. После возвращения к нашему дому, мы встретили довольно нетрадиционное приветствие. «Привет, друзья мои», — воскликнул мистер Двабон Клей, стоя на краю вороньего гнезда Мэри. «Я так долго вас ждал, давно не виделись». Мы демонстративно проигнорировали яркое выступление Экомы и начали выгружать наши припасы и пожитки с утиной эскадрильи. Я подошел к Ивану Икс сзади и развязал веревки, удерживавшие здоровенную пушку, которую он нес на спине, позволив ей упасть на песок. «Как тебе понравилась твоя первая утиная поездка, Лассу?» Оружие быстро трансформировалось в свою более подвижную и полностью органическую форму, с раздражением вытряхивая песок из своего меха, прежде чем впиться в меня взглядом. На мой взгляд, сиденья могли бы быть и получше. Я беспомощно пожал плечами, отстегивая остальные сумки, которые несла гигаутка. Извини, Лассу, но ты перевешиваешь меня как минимум в 3 раза. Я не смог бы пронести тебя и 10 футов, даже если бы попытался. Либо ты сбрасываешь вес, либо ждешь, пока я не наберу немного мускулов. Пес мрачно ворчал себе под нос, закатывая глаза и используя челюсти, чтобы закинуть на спину несколько мешков с едой. Ладно, но лучше бы тебе тоже поработать над своими мускулами. Эй, меня это вполне устраивает. Во-первых, чем сильнее я становлюсь, тем больше урона смогу вынести, а во-вторых, я хочу иметь возможность таскать с собой такую крутую пушку, как ты, сказал я, ухмыляясь. Лассу ухмыльнулся в ответ, а затем посмотрел на меня, приподняв бровь. Итак, тихо спросил он, второй нарушитель, я удостоился Ундбайта недобрым взглядом краем глаза, прежде чем взвалить рюкзак на плечо. Достаточно сказать, что ты, Виви, едва не единственные, кто использует Мэри как способ выбраться с тонущего корабля Барак Воркс, и это все, что я скажу, пока все остальные не узнают, понятно. Лассу фыркнул и слегка пожал плечами. Ладно, как только мы закончили распаковывать вещи, перед нами выстроился суперотряд пестроносых кряков. Ну, печально начало, Виви. Вот и все. Еще раз большое вам спасибо. Отряд, внимание! Ее прервал пронзительный крик Кентаруса, который вместе с остальными членами отряда отдал честь. Зачем? Наш новый компаньон вздрогнул от шока. Принцесса Виви, объявила утка в шлеме, не нарушая своих поз. Мы, супил отряд пестлоносых кляков, всегда будем считать вас законным правителем этого королевства, и ничьи слова не изменят нашего мнения. Мы и каждое последующее поколение этого благородного отряда клянемся дождаться вашего возвращения, сколько бы это ни заняло времени. Мы клянемся, хором воскликнули остальные утки. Виви тупо заморгала, пытаясь осознать, что же именно она видит. Я, ребята, вы просто. Кентароус прервал ее, положив крыло на плечо. Капитан Кару облугал бы нас, если бы мы сделали меньше, как и любой другой член команды, торжественно заявил он. Мы скучали по вам эти 2 года, да и сейчас будем скучать. Он заключил ее в свои пушистые объятия. До свидания, ваше высочество. Прошу вас, будьте осторожны. Остальные члены отряда пронзительно прокричали похожие прощальные слова, и каждый из них был также взволнован. Виви немного помолчала, прежде чем подавить мучительное рыдание и обхватить руками шею утки. Я буду очень скучать по вам всем. Кентароус успокаивающе похлопал ее по спине, а потом бросил на нас взгляд через плечо. Если она пострадает, мы БЛ взлетим в небо, чтобы заклювать вас всех до смерти. Если Виви пострадает, то это значит, что ублюдки, которые это сделали, буквально прошли через нас, и мы все равно уже не жильцы, твердо заявил Санджи. Кентароус одобрительно кивнул и отошел от Виви. Он отдал ей последний салют, а затем развернулся и повел отряд обратно в пустыню. «Удачи вам, ребята!» Луффи помахал им вслед. «Счастливого пути!» Поддержал Саундбайт. «Может быть, мы еще когда-нибудь встретимся!» Мистер Два всхлипнул на мгновение, а потом сердито нахмурился. «Эй, подождите-ка! Разве так можно обращаться с другом, который помог вам? Разве можно игнорировать меня? Извини, Бентам!» Раздраженно сказал я, вынося свою долю припасов на палубу и обходя ассасина. «Но мы заняты собственными переживаниями. После твоего звонка все пошло прахом. Негодование Экомы быстро сменилось на 1 часть беспокойством и 3 частями удивления. Ты знаешь мое имя?» – недоверчиво спросил он. «У меня есть свои источники, не утруждай себя расспросами». Я отряхнул руки, прежде чем повернуться и прыгнуть обратно на берег. «В любом случае, большинство из нас, возможно, простили бы тебя в этот момент, хотя твое участие во всей этой истории было довольно глупым, но как мне кажется, сейчас самое подходящее время для тебя, дать понять, как ты сожалеешь». Говоря это, я многозначительно взглянул на Виви. Бентам проследил за моим взглядом и тут же вздрогнул от неожиданности, видимо, впервые заметив Виви. «Пепе, принцесса!» – взвизгнул он, прежде чем упасть на колени и склонить голову. «Зэ-зэ, значит, ты присоединилась к Мугиварам? Ладненько. Прими мои самые смиренные извинения за мое участие во всем этом незаконном деле, и я смиренно прошу у вас величайшего прощения. Но тем не менее, он медленно поднял на меня умоляющий взгляд. Вы должны признать, что если бы я не присматривал за вашим корабль, то с ним могло случиться что-то нехорошее. Мы попросили Кунг-Фу Дюгони поднять Мэри вверх по реке и охранять его, так что ему ничего не грозило, сухо сообщила ему Нами. Мистер 2 приподнял бровь, глядя на нее. Неужели? Тогда почему же эти маленькие существа исчезли в реке, как только заметили мое приближение? Я не мог не ухмыльнуться, когда взглянул на Саундбайта. Я ждал этой возможности уже несколько дней, потому что я им так сказал. Да, я предвидел твое прибытие, объяснил я, пока Саундбайт проигрывал соответствующие моменту жуткие звуковые эффекты, ожидаемо вызывая страх у Бентама и веселье у всех остальных. Однако, как только я закончил смеяться, я нахмурился в замешательстве. Хотя, признаюсь, поведение Дюгони стало неожиданностью. Я думал, что они по крайней мере задержатся здесь достаточно надолго, чтобы попрощаться. Может быть, они опаздывали на турнир по боевым искусствам среди водных животных, предположил Усоп. «Ты это серьезно?» – невозмутим сказал Зара. «Это гораздо более вероятно, чем ты думаешь», – задумчиво произнес Чоппер. «Серьезно, ты даже представить себе не можешь, на что способны боевитые животные из драма. Не знаю, с трудом могу представить», – протянул Саундбайт, прежде чем покачать головой. «Но шутки в сторону, в реке их нет». «Очередная загадка», – заключила Виви, прежде чем обратиться к коленопреклоненному Акаме. «А что касается тебя, Бентам, так ведь, честно говоря, в любой другой день, за все то, что ты сделал, я бы хотела видеть тебя запертым в самой глубокой темной камере, какую только смогла бы найти». Она поднесла руку к лицу и угрюмо вздохнула. «Но в свете последних событий, я думаю, что на какое-то время я потеряла вкус к мести. Так что, я прощаю тебя». Бентам вскочил на ноги, благодарность едва пробивалась сквозь смятение, написанное на его лице. «О, благодарю вас, ваше высочество. Но, если не трудно, можете посвятить меня в последние события». Вместо ответа я вытащил листок бумаги, с которого началось все это безобразие, и, проходя мимо бывшего агента, шлепнул ему на грудь. Мистер 2 в замешательстве посмотрел на награду и с минуту или около того изучал ее. «Ах ты, бедняжка! Что, ММПХ?» Прежде чем внезапно прыгнуть вперед и заключить Виви в объятия, прижимая ее лицо к впечатляющим активам, которые он внезапно приобрел. «Мое сердце плачет, плачет от ужаса и сожаления от того, что вы подверглись этому ужаснейшему преступлению», — горестно причитал Бентам, все время вертясь с Виви в руках. «Чтобы такой прекрасный лебедь, как ты, подвергся такой жестокости, такому бесчестию, чтобы твои крылья были так ужасно подрезаны. Воистину, это черный день среди черных дней. Но не бойся, моя дорогая, ведь ты не одна. Я тоже подвергся ужасам мирового правительства, могу даже добавить, именно эти самые несправедливости заставили меня присоединиться к Барак Воркс. Мы едины в нашем горе, наши сердца бьются как одно целое. Осмелюсь ли я называть тебя сест? Чпок, ау-ауч!» Вдруг вскрикнул Бентам, отпустил Виви, схватился за живот и застонал. Виви тем временем потрясла кулаком, отшатываясь от него и пытаясь восстановить равновесие. «Окей, во-первых, есть предел тому, насколько я готова простить тебя, во-вторых, ее глаза остановились на груди Бентама. Это мои, ну да, по правде сказать, немного спонтанно, но, тук, ау-ау, ты точно, сейчас же убираю. А ты думал, у крокодайла злой хук?» — пошутил я. «Видели бы вы, как она обрушилась на Кросса», — фыркнул Саундбайт. «Эй, это было не так плохо», — тут же запротестовал я. «Предположу, тебя уделали как сучку». Лассу поднял бровь, когда мы с Саундбайтом посмотрели на него с удивлением. «Что такого? Я тоже умею шутить». Я открыла было рот, чтобы возразить, но тут же закрыл его. «Разве это не печально, что я действительно не могу возразить против такого?» Это вызвало по крайней мере несколько смешков у большинства членов команды, прежде чем Нами позвала всех на работу, хотя в свете трагедии ее непричастной фигуры она, естественно, исключила и Виви, и себя из хозяйственных работ. Она также воспользовалась моментом, чтобы жестом указать на Акаму. Поняв намек, я вздохнул и встал рядом с мистером 2, испытующе глядя на него. «Что ты имел в виду, говоря о несправедливости, заставившей тебя присоединиться к Барак Воркс?» Бентам собирался что-то сказать, но тут же прищурился и сверкнул глазами. «Прежде чем я отвечу, та насмешка, которую ты бросил в меня в Алуборне, чтобы вскрыть мою маскировку, это было сделано только для того, чтобы заставить меня отказаться от игры, или ты действительно так считаешь, Великая Иванков?» Я тут же отрицательно покачал головой, не колеблясь ни секунды. «Нет-нет», — я сказал грубость для шокового эффекта. «Иванков странный и причудливый человек, но это норма для здешних морей, а не клеймо. Я не стану отрицать, что он определенно достоин называться чудотворцем». Бентам ненадолго задумался над моим ответом и, наконец, кивнул. «Вполне справедливо. Теперь, отвечая на твой вопрос, я присоединился к Барак Воркс в надежде, что когда план осуществится, я смогу договориться об освобождении Иванков с мировым правительством». Я с минуту тупо смотрел на него, потом со стоном опустил голову и ущипнул себя за переносицу. «Окей, есть три вещи, которые тебе нужно знать. Во-первых, мировое правительство скорее вызовет Бастер Кол на Алабасту». Я вздохнула, увидев непонимающее выражение его лица. «Кошмарное полномасштабное военное нападение, чаще всего с максимальными потерями среди гражданского населения, обычно выравнивает все выше уровня моря, после чего они соскребают местоположение острова с карт», — объяснил я, и его замешательство растаяло в ужасе. «Это последнее средство, им могут воспользоваться только адмиралы, но я сказать, что оно того не стоит. Во всяком случае, да, они скорее сделают это, чем отпустят Иванков. Обвинения, которые они ему предъявили, абсолютно верны». Что приводит ко второму. Иванков революционер, один из самых доверенных и высокопоставленных офицеров Драгона. Если он когда-нибудь узнает, что ты пытался завоевать королевство от его имени, а тем более совершить геноцид и работал с крокодилом, который ему не нравится, ну, как бы это сказать, я щелкнул пальцами в притворном осознании. А да, он заставит тебя перейти от обоеполому к бесполому состоянию. Бентам стал бледно-белым подобно лебедям на спине, и сделал защитное движение области паха. «Да, не самый умный твой ход, а теперь третье. Если ты так сильно хочешь увидеть Иванков, не проще ли самому пойти к нему, чем приглашать его к себе? В конце концов, ворота Импилдауна всегда открыты в одну сторону, и я думаю, что ты более чем заслуживаешь пребывания там». Бентам на мгновение задумался над моими словами, а потом удрученно вздохнул. «Ты сделал несколько хороших замечаний. Я полагаю, это дает неплохой повод для оптимизма». Он снова посмотрел на меня. «Я почти уверен, что знаю ответ, но стоит перепроверить. До меня дошли слухи, что Импилдаун разделен на множество уровней, и я не думаю, что ты знаешь, на каком этаже он находится». Глава 23.3. Я заколебался. Конечно, Бентаму можно доверять, но если рассказать ему об уровне 5.5, то слишком многое рискует поменяться. Хотя я все еще очень надеялся, что его помощь не понадобится. Но даже если это и не так, факт оставался фактом. Если он отправится на поиски Иванков, зная о секретном уровне, то сможет привести туда надзирателей, а это слишком рискованно. В конце концов я вздохнул. Тюремщики скажут тебе, что его больше нет в тюрьме, и они этому верят. Иванков планирует поддерживать такой статус до тех пор, пока он не получит новых приказов от Драгона, так что осторожность является ключевым фактором. Если ты спустишься достаточно глубоко и произведешь достаточно шума, тогда, возможно, он сам найдет тебя, но без гарантий. Это все, что я могу сказать, как для его, так и твоего блага. Понятно? Бентам снова кивнул, а затем его глаза сузились. Ох, просто прекрасно. Затем он быстро упал на колени и закрыл лицо рукой, приняв очень печальную позу. Я полагаю, что мне больше ничего не остается, кроме как сдаться на милость морскому дозору и признать вину в совершенных мной преступлениях. О, жесточайшая из судеб! Прощай, попутный ветер, мы не скоро увидимся вновь. Мой глаз слегка дернулся от этого представления, прежде чем я наклонился к Лассу. Итак, просто чтоб подтвердить, он всегда такой, да, простонал пес.